Глава называется «Наставление Господа Ришабхадевы». Когда душа окутана пеленой гуны невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу Васудеве, то есть ко мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле. Когда душа окутана пеленой гуны невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудется любовь к Господу Васудеве, то есть ко мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле. Комментарий во Божественной милости Шри Шимады Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Живое существо, ум которого осквернен кармической деятельностью, постоянно стремится занять как можно более высокое положение в материальном мире. Большинство людей денно и ночно трудятся лишь ради того, чтобы добиться материального благополучия. Даже те, кто знаком с ведическими обрядами, стремятся попасть на райские планеты, не зная, что истинное счастье можно обрести, только вернувшись домой к Богу. Так, из-за своей привязанности к кармической деятельности, обусловленная душа скитается по всей вселенной, воплощаясь в различных видах жизни. Желание служить Господу Васудеве может возникнуть у нее только тогда, когда она встретит преданного Господа, который станет ее гуру. Чтобы познать Васудеву, требуется много жизни. В Бхагавадгите сказано «Васудевах сарвамити самагатма судурлабха». Проведя множество жизней в борьбе за существование, душа решает укрыться под сенью лотосных стоп Васудевы, Кришны. Тогда она обретает истинную мудрость и целиком вручает себя Господу. Это единственный способ вырваться из круговорота рождения и смерти. Шри Чайтанья Махапрабху, давая наставление Шрили Рупи Госвами у Дашашваметха Гхата, сказал об этом так. «Брахмананда брамите кона бхагайван джива». Гуру Кришна Прасады Пай Бхакти Лата Биджа. Обусловленная душа странствует с одной планеты на другую, попадая в разные тела. Но если ей посчастливится встретить истинного духовного учителя, по его милости она обретет покровительство Господа Кришны и посвятит себя преданному служению. Когда душа окутана пеленой гуны невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу Васудеве, то есть ко мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гьяйна тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Янабутале Свайам Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьясча Крипа Синху Бьяевача Патитанам Павай Небьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Итак, мы с вами говорили о двух видах деятельности, что живое существо действует только в двух рамках. Это руководствуется ложным эго или действует сознание Кришны. И говорится, что до тех пор, пока живое существо будет действовать в невежестве, то есть руководствуется ложным эго, но будет вынуждено претерпевать череду рождения и смерти. То есть страдать. Итак, Вайшнава Сиддханта делает три заключения. Первых заключения – это то, что мир не предназначен для нашего наслаждения, то есть принципы Шавася, Идам Сарвам, что он принадлежит Кришне и предназначен для наслаждения Кришны. Говорится, когда Кришна хочет наслаждаться, он творит материальный мир. Чем он хочет наслаждаться? Играми своими. Это причина. Причина творения не для того, чтобы поместить сюда каких-то провинившихся или каких-то. Это одна из причин, которая может выдвигаться, как теория. Но говорится, основная причина, есть второстепенные и есть основные причины. И есть самое главное – самая важная причина, о которой, может быть, не все могут знать или понимать ее. Основная причина – это желание наслаждаться. Но когда живое существо эгоистично, оно может сразу возмутиться. Как же так? Я тут страдаю, а он наслаждается. Поэтому основная причина доступна, или понимание этой причины, как Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто поймет причину моего нисхождения и ухода, тот больше никогда не будет рождаться здесь. Но понять эту причину очень сложно, потому что мы находимся под влиянием ложного эго, а значит, склонны все воспринимать через призму гун материальной природы, гуны страсти, невежества и гуны благости. Таким образом, мы не можем понять истинного предназначения. Поэтому шастры говорят, что истинное предназначение или истинная причина, по которой Господь приходит в материальный мир, это желание наслаждаться, играть со своими преданными, сражаться здесь, вот так, лилы, так, игры. Итак, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех наших проблем является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Тадвитхи прани патена пари прашнена савая. Нужно обратиться к гуру, духовному учителю, который видит истину. И Кришна говорит, нет истины выше, чем я. То есть познал Кришну. Ибо самореализованные души, то есть он реализовал это знание. Какое? Бхакти. Он реализовал эту любовь к Богу. И говорится, Мадхьяма Бхакта испытывает прему по отношению к Господу, дружит с преданными, сострадает невинным и держится подальше от тех, кто враждебен к Бхакти. Таковы признаки преданного. Он испытывает прему по отношению к Господу. То есть он знает, что источником его любви является Кришна. И он испытывает эту любовь к Богу. Итак, живое существо действует только в этих двух видах сознания. В невежестве или в сознании Кришны. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите разделил это все. Он сказал, или ты действуй в моем сознании, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго. Таким образом, как мы узнаем, что мы в невежестве поступили? Мы руководствовались чем? Ложным эго. Что будет лучше для моего тела? Грубого и тонкого. Для грубого тела как-то быстро, легко разбираются все. Вот не надо, так сказать, для грубого тела комфорта там, то не надо есть мясо, не надо незаконной половой жизни, не надо азартных игр там, не надо одурманивающих веществ. Но с тонким телом разобраться более сложнее. Потому что живое существо отождествляет себя с манамай, с умом. И именно энергия ума, поскольку мы с вами говорили, что ложное эго трансформируется в материальный ум, в язык и гениталии. С языком можно разобраться, с гениталиями, но с умом куда более сложно. Поэтому Арджуна сказал, легче управлять ветром, чем умом. И мы все это, опытные уже люди, которые каким-то образом пытались практиковать йогу, они знают, что самое сложное, что контролировать? Ум. Человек приходит к этому выводу, что ум, на самом деле, кажется, что ветром легче контролировать, чем умом. Легче контролировать ветер. И поэтому Арджуна сказал, он был йогом высокого уровня. Говорится, он был лучшим из людей. Лучшим из людей. И он сказал, легче управлять ветром. Это так сложно. Он выбрал самую сложную ситху. Управлять ветром. И сказал, так вот легче с самой сложной ситхой овладеть, чем овладеть искусством контроля ума. Почему? Потому что ум не контролируется, потому что ум всегда привязан. Ум всегда стремится к плодам своей деятельности. Ум не отречен. Таким образом, вайрагия или отречение происходит в уме. Как же живое существо может отречься? Он должно опираться или руководствоваться на сознании Кришны. То есть принять наставление Кришны, как Кришна в Бхагавад-гите говорит, не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Итак, живое существо не может понять, что такое благоприятные реакции. Оно стремится избавиться от неблагоприятных реакций, но оно не стремится избавиться от благоприятных реакций. Почему? Потому что оно ввергнуто через ум кармическим устремлениям. Что такое кармическое устремление? Чувственное наслаждение. Оно хочет поменьше страдать и побольше что? Наслаждаться. Любыми вещами, любым процессом. Религия это или что? Йога. Поэтому мы видим, люди говорят, ну что это за такая у вас такая йога? Вот никаких состояний нету. Или люди читают джапу и хотят все время какой-то экстаз почувствовать. Таким образом, они сконцентрированы на результате деятельности. Какой результат они ищут? Чувственное наслаждение. Они тогда будут медитировать, поза лотоса, какие-то диеты, что-то угодно будут делать. Если это в итоге им принесет что? Чувственное наслаждение. И они не могут понять, какое чувственное наслаждение? Телесное. Телесное для их тела. А тело состоит из двух видов. Тонкое и грубое. И на самом деле они хотят получить наслаждение в каком теле? Ощущение где? В тонком. Грубое тело лишь инструмент, поэтому им нужно тело, чтобы наслаждаться результатами своего благочестия. Таким образом, они совершают аскезы грубым телом для того, чтобы получить результаты в тонкое тело. Или мы видим, как человек поклоняется Кришне, чтобы выйти замуж. Но замужество что это? Духовный уровень какой-то? Нет. Нигде не написано, нигде мы не увидим, что существует такой вид преданного служения, выходить замуж. И чем больше замуж выходишь, тем, так сказать, Кришна все довольнее и довольнее. Или наоборот, чем все больше и больше женишься. Значит, таким образом, чем руководствуется живое существо, устремляясь к этим целям? Ложным эго. Это мотив, и поэтому называется эгоистический мотив. Мотив в невежестве. Таким образом, мотив определяет результаты нашей деятельности. И поэтому Капила Муни, мы с вами обсуждали, говорит об этом, что строго следовать правилам, предписаниям с желанием воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. Такое преданное служение протекает в гуне страсти. В гуне страсти. И в шастрах, в Бхагаватам в частности, говорится, что невозможно понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний, если живое существо совершает деятельность в гуне страсти. Невозможно понять. И говорится, невозможно понять в гуне страсти, что же говорить об отвратительной гуне невежества. Что даже в страсти человек не способен понимать гуру и шастры. Что же говорить о невежестве? Таким образом, понимание осквернено гуной страсти, потому что гуна страсти всегда является чем? С чем она у нас ознаменуется, или представление какое гуна страсти? С вожделением. Не с умом, а с вожделением. Из гуны страсти возникает вожделение. А какая гуна страсти? Чем она определяется? Страсть. Какое? Действовать. Ради чего? Ради плодов, конечно. Действовать ради плодов. И поэтому первое желание, которое выражается, это желание действовать ради плодов, это желание половой жизни. Желание сексуальных утех. То есть влечение к противоположному полу. Поэтому в тантрах и есть это объяснение, как Шива, он с Дургой наслаждается. И Дурга кто это? Материальная природа, которая воплощена в этом женском аспекте. А мужчина как бы олицетворение живого существа, которое всегда устремлено наслаждаться женщиной. То есть желание наслаждаться материальной энергией, желание господствовать над материальной энергией, подчинить себе материальную энергию или наоборот стать в подчиненное положение. Либо подчинить материальную природу, либо встать в подчиненное состояние. Хоть так, хоть так. Подчинить материальную энергию, как бы как гуна страсти, как демоны, они всегда хотят подчинить себе материальную энергию. Но Кришна говорит, это моя божественная энергия. Если вы ее пытаетесь подчинить, поскольку я и мои энергии не отличны, то вы, значит, в итоге пытаетесь кого подчинить? Меня. Меня, он говорит, Кришну. Кришна так говорит. Но если вы подчиняетесь моей энергии, то что? Вы думаете, что вы подчиняетесь мне? Кому вы подчиняетесь? Если вы подчиняетесь материальной энергии, своему ложному эго точно так же. Итак, два варианта существуют. Подчинение материальной энергии и желание господствовать над материальной энергией. Но суть остается одна и та же. Живое существо подчиняется материальной энергии, чтобы ей наслаждаться, и либо оно пытается господствовать. Когда не может подчинить себе, оно пытается служить ей. А когда может подчинить, то пытается просто эксплуатировать эту материальную энергию. И поэтому в шастрах говорится, что демоны, они всегда хотят эксплуатировать материальную энергию. Они хотят подчинить себе ее. и эксплуатировать ее. Поэтому Равана украл Ситу Деви. Именно в этом причина того, что Равана украл Ситу Деви. Именно в этом причина, что мы гоняемся за чужими женами, нам нравятся другие женщины, нам не хватает ничего. И также женщины, им нравятся мужчины, нравятся, многим мужчинам нравятся. Поэтому описывается в шастрах, что женщина взирает на мужчину, на Майю в образе мужчины, а мужчина взирает на Майю в образе женщины. Так живое существо уже формирует свое будущее, испытывая эти желания и идя на поводу этих эгоистических желаний, используя какие-то способы, техники разные. И йога описывает, веды описывают, как все это получить. И поэтому Кришна говорит, когда ты перестанешь привлекаться цветистым языком вед, когда только ты сможешь что-то понимать. То есть, когда ты прекратишь в ведах, веды вообще это знание использовать для своих чувственных наслаждений. Ибо сама Рик Яджур прославляют лишь, он говорит, меня одного. Прославляют лишь меня одного. И если ты не видишь это в Рик, Сама, Яджур, Веде, что цель всего ведического знания или цель веданты это Атату Брахман Джигеса, познание истины, абсолюта, то есть, а он говорит, что нет истины выше, чем я, Кришны, то таким образом ты формируешь новые рождения и смерти, которые будут проявляться в карме, в гьяне и в йоге. Но на самом деле, в любом случае, это все плоды. Плоды, плоды, плоды. Кармическая деятельность. Философские поиски, или как бы там ни назвал, все это невежество. Живое существо ложным эго руководствуется. Ложным эго. Поэтому мы видим, как Арджуна на Курукшетре пытался отстаивать свои позиции, которые формировались в его уме. Он отстаивал все время эти позиции. Тогда то будет, а кто же, вот как мы говорим, а кто же позаботится о маме, а кто позаботится о папе, а кто позаботится об экологии, кто позаботится о том, о сём. У нас очень много. Кто позаботится, когда я женюсь, там, кто позаботится, какое я положение займу, стану ли я великим учеником своего гуру или так далее. Мы хотим занять какое-то положение. Почему? Потому что мы не можем понять, что изначально мы хотим наслаждаться этим положением. Мы хотим выделиться этим. И говорится, вайрагия – это стать выше этих желаний. И поэтому Кришна сказал, действуй лишь для моего удовлетворения. То есть, не думай о победе и о поражении. Что, как, не думай, там, кто тебя прославляет или тебя критикует. Ты думай о том, доволен ли я. Этого достаточно, чтобы полностью разорвать тугой узел. Этой самсара даманы, круговорота рождения смерти. Ты должен действовать лишь для моего удовлетворения. Ты не должен всегда думать об угоде публики. Что публика скажет обо мне? Как публика обо мне подумает? Поэтому он говорит, в чести и в бесчестии, в славе и в бесчестии, вернее, там, в славе и в бесславии, в чести и в бесчестии, в радости и в горе, там, в богатстве и в нищете. Не смотри на это, все это материальные вещи. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок подобны перемене или уходу, смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия. Таким образом, живое существо, охваченное гуной страсти, то есть всегда пытающееся наслаждаться плодами своей деятельности, формирует свое новое материальное тело. Новое материальное тело. И так сегодня, на сегодняшний день мы можем чувствовать, понять, исходя из науки, формирую ли я новое рождение или нет. Устремленный к плодам этой деятельности. И в нашей голове очень много разных желаний. Очень много разных желаний, которые формируют наше новое тело. И цель какая? Использовать Кришну для своих чувственных наслаждений. Поэтому говорится, мирская религиозность необходима. Для чего? Чтобы улучшить свое материальное положение. Поэтому люди, несомненно, стремятся к ведическому знанию. Несомненно, им нужен Кришна, бхакти-йога и все остальное. Почему? Они хотят улучшить свое материальное положение. Что это означает? Сделать свои чувственные наслаждения более совершенными. Более совершенными. И в частности, говорится, они стремятся здесь, в этом теле получить, что там, богатство, красивую жену, дом, утварь, детей хороших. Они привязаны к месту рождения. Почему? Потому что там у них свое, поскольку они там родились, там все у них связи разные, то, все, пятое, десятое, и они привязаны, они не могут уйти оттуда. Они связаны с богатством, связаны с нацией, религией определенной. И положение в обществе, и уважение в обществе. Вот это признаки самого низшего уровня. Дальше они стремятся развить какие-то мистические совершенства. Для чего? Желание выделиться и желание этим наслаждаться. Следующее там – попасть на райские планеты. И последнее – мукти. Мукти – они хотят освободиться, слиться с Богом. Но говорится, в любом случае, как бы ни действовало живое существо, оно вынуждено опять оставаться в плену материальной деятельности. Даже если оно получит мукти, говорится, не получив ананды, живое существо возвращается в материальный мир. Возвращается для того, чтобы продолжить поиски совершенных чувственных наслаждений. Совершенных чувственных наслаждений. Итак, живое существо не знает, что оно может получить наслаждение, только наслаждая Кришну. И приводится пример, как пища, попавшая в желудок, как поливать корень дерева и так далее. Но мы здесь не можем это ощутить сразу. Почему? Потому что мы очень сильно прикованы к телу. Мы даже не осознаем себя душой. Поэтому говорится, как бы мы ни действовали, мы не сможем ощутить результатов преданного служения. Почему? Потому что мы их ищем где? В уме. В уме и в теле. В уме и в теле. Ум отвечает за функции ощущений, мышления и волеизъявления. Значит, где мы должны ощущать преданность? Любовь ощущать, экстаз. Где? В уме. Мы хотим в уме это, и мы ищем это в уме, в своем тонком теле. И мы ищем это. Итак, живое существо не может разобраться, где должно происходить это, в чем проявляется это. И пока живое существо не избавляется от ложного эго, оно не может проявить. А что ложное эго, к чему устремлено всегда? К чувственным наслаждениям, то есть плоды. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, до тех пор, пока живое существо не откажется от плодов своей деятельности, оно не сможет осознать себя как душу. Вот в чем вопрос. Таким образом, если мы с вами служим для каких-то чувственных наслаждений, почести нас, слава интересует, интересует желание выделиться из общей массы, богатство, противоположный пол, что-то угодно, здоровье, все это материально, мы не сможем ощутить себя душой. Вот в чем проблема. А раз мы не сможем ощутить себя душой, как же мы можем ощутить что? Наши взаимоотношения. Мы не можем ощущать свои взаимоотношения, потому что мы в теле ищем их. Если живое существо не может осознать себя душой, как же оно способно осознать Бога? Поэтому мы верим в Бога. Просто верим в мирская религиозность. Но осознавать его нам очень сложно. Очень сложно. Мы просто понимаем, что он есть. Но какой он, как, то есть нама, рупа, гуна, лила, это для нас не раскрывается. Потому что мы не можем отказаться от плодов. И Прабхупада говорит, поэтому наш ум всегда в беспокойстве. И он дает комментарий к этому стиху, что посвяти свою жизнь получению знаний. Лучшим знанием является медитация. А лучшая медитация – это отказ от плодов своей деятельности. Это означает, мы присваиваем плоды деятельности. И Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды тебе не принадлежат. Но мы вообще не осознаем, как это не я действую. Я действую. Мы присвоили все действия, мы присвоили тело, мы говорим, мое тело, мои глаза, мой нос. Почему? Потому что я соприкасаюсь с ним, значит, оно чье? Мое? Мы присвоили себе тело, присвоили себе все, что связано с нашим телом. Это называется агамамети. Я и мое. Я и мое. И как мы говорили с вами, как ребенок присваивает игрушки, немножко поигравшись с ними, как мы соприкасаемся с кем-то и говорим, дружба, мы такие друзья, это мой друг, это моя подруга. Но это чужая подруга, это чужой друг, чужая жена. Как же мы сумели присвоить себе, что теперь не можем отказаться от чужого? А? Как мы так быстро присвоили? Это означает, что у нас очень сильное ложное эго. Мы очень невежественные люди. И департамент Господа Шивы соединяет этих живых существ, поскольку он является повелителем гуны невежества. Поэтому говорится, все демоны, змеи, все безбожья, все это в его департаменте. И когда мы не можем от чего-то отказаться, присвоили себе, от свои мотивы, желания, все остальное, мы попадаем в его департамент. Это означает, что наше ложное эго усиливается, и значит усиливается адхипхута. Адхипхута. И мы видим, что нас начинают беспокоить другие живые существа. Сплетни про нас распространять, кто-то нас пытается спасать, кто что. Но они нас начинают беспокоить, они не дают нам наслаждаться. все эти окружающие, они смотрят, что куда пошел, с кем разговариваешь, что там делаешь. Это естественно, потому что усиливается от хип-хута. Будут беспокоить другие, будут говорить, подзадевать ложное эго, поступки потом будут делать, будут козни чинить. Это от хип-хута. Беспокойство. Это выведет нас из равновесия. Когда живому существу не дают наслаждаться, гнев возникает, обиды всевозможные, желание отомстить, желание найти недостатки, вероломство проявляется. Так мы начинаем проявлять все самые гадкие черты характера и превращаемся в демоничных живых существ. Начинаем сражаться за местом под солнцем. Зачем нам это место под солнцем? Наслаждаться? Хотим наслаждаться. И мы начинаем сражаться за материальные ценности. За материальную ценность. За свои отношения с материальным миром. И так мы начинаем бороться против Кришны на самом деле. Поэтому Кришна говорит, что когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. Это означает религия в упадке, когда эта религия преследует лишь одни цели. Как удовлетворить эгоистические потребности этих живых существ. Это означает упадок религии. И поэтому такая религия в итоге приводит к чему? К атеизму. Безбожию. Атеизм называется. Как вы думаете, откуда произошли атеисты? Из христианства вышли атеисты, из буддизма, из мусульманства. Атеизм оттуда стал исходить. Почему? Потому что религия в упадок пришла. Она стала исполнять функции чего? Механизмы, которые удовлетворяют чувства живых существ. Райские планеты, то, все, пятое, десятое. И поэтому говорится, когда упадок религии, воцаряется безбожие. Это результат упадка религиозной деятельности. То есть, когда религия не преследует основные цели. Какие? Развитие любви к Богу. Развитие любви к Богу. В итоге религия начинает иногда развивать любовь чувственным наслаждением, усиливается это. И поэтому люди, которые в духовной жизни каким-то образом находились, они видят, что со временем их желания усиливаются. Из-за того, чтобы они уменьшались, они могут со временем усилиться. Или живое существо может ощутить, что его преданность намного снизилась, мотивы снизились. Что когда оно пришло, оно вот так мотивировало. Теперь оно по-другому думает, лучше как там, синица в руках, чем журавль в небе. Начинает думать, о, это так сложно, это так долго. И сложность в чем? Отказываться от ложного эго. Руководствоваться ложным эго. Сложность только в этом. Поэтому мы видим, что любые конфликты, которые внутри нас происходят, вовне, все это является результатом нашего ложного эго. Мы не можем отказаться от чувственных наслаждений. Постоянно в уме культивируем, поэтому иногда люди говорят, если мотив такой разбивают, отбирают, как бы ничего делать неохота. Как я рассказывал историю про мусульманина, который взорвался там, вернее, не подорвался, он его арестовали, он там весь в динамите был. Спрашивали, почему ты это делаешь? Он сказал, мулла сказал мне, что если я это сделаю, то Аллах мне даст золотой дворец и 80 дев. То есть живое существо устремлено к чувственным наслаждениям. И если у него забрать этот мотив, оно никогда не совершит поступок. Поэтому Кришна говорит, сражайся во имя моего наслаждения. Ты не должен во имя своих наслаждений сражаться. Сражайся во имя моего наслаждения. Для моего удовлетворения действия. И он называет, что ты будешь поступать как настоящий йог. В чем же настоящая йога? Это действовать для удовлетворения Кришны. Вот в чем йога. Поэтому говорится, йоги не ищут признания там какого-то, где-то у людей там, или у кого-то. Они только на одном сконцентрированы. Как удовлетворить Кришну? И когда Кришна удовлетворен, они также не ищут, что «О, ты удовлетворен? Ну теперь давай мне славу, давай мне почести, давай мне тут». Нет. Они не меняют, они пытаются наслаждаться чем? Тем, что они удовлетворяют Кришну. И когда они хотят только в этом находить наслаждение, Кришна устраивает так, что они в этом находят наслаждение. Поэтому Притху Махарадж говорит о том, что это знакомо только тому, кто это испытал. Хотя бы один раз испытал это чувство. Чувство удовлетворения Кришны. И так мы можем видеть, что мы не прогрессируем иногда. Мы очищаемся неплохо, но прогресса нет. И от чего мы очищаемся? От результатов своей неблагочестивой деятельности. Но мы не очищаемся от результатов благочестивой деятельности. И поэтому описываются сукритотха, это результаты благочестивой деятельности, которые в нашем уме представлены как желание наслаждаться плодами своей деятельности и присваивать плоды себе. Поэтому мы не прогрессируем в духовной жизни. Есть душкритотха и есть сукритотха. Все это карма. То есть то, что формирует новое рождение и смерти. И поэтому мы присваиваем себе. Люди, видите, таланты разные, то, все. Все присваивают себе. Они используют это все для своих чувственных наслаждений. Мы имеем здоровье, используем это для своих чувственных наслаждений. Имеем какие-то способности. Все для своего чувственного наслаждения. Мы привязаны к этому. Мы не можем их пожертвовать. Мы не можем пожертвовать. Поэтому, когда человек зарабатывает деньги, он говорит, почему я должен свои деньги кому-то жертвовать? Он тут же мгновенно эти деньги что? Присвоил. Почему? Он не может понять, в чем разница. И здесь говорится в комментарии, что живое существо не способно постигнуть индивидуальную душу и верховное живое существо. Не способно постигнуть. То есть оно не может понять, как Параматма управляет его телом. И чье это тело? Это тело Кришны, Параматмы. И Параматма, поскольку это его тело, оно способно его остановить. Смерть дать, способна дать рождение, способна давать болезни, способна излечивать, способна двигать этим телом и так далее. И живое существо не понимает, что это все делает не оно. Что Параматма исполняет желания живого существа. Какие желания? Доминирующие. То есть самые главные желания. Говорится, живое существо к чему-то устремлено, и оно попадает в эту ловушку. Оно попадает в эту ловушку. И приводится пример двух птиц, как одна птица сидит на ветке и наблюдает, а вторая птица плоды клюет. И она даже не замечает, что там. Иногда немножко оно дает, но столько, сколько оно оставляет себе. И та птица, она смотрит, не сколько ей дали, сколько себе оставили. И в соответствии с этим понимает эти отношения. В соответствии с этим понимает, насколько, какие между нами отношения. Она маленький кусочек мне отломила и дала. Себе оставила вот столько, мне маленький кусочек отломила. Десятину отломила. То есть, на 10 частей разделила и одну отдало мне. Как оно меня любит? Себе вон сколько оставило. Кого же оно любит больше? А? Как узнать, кого больше любит оно? Сколько оно мне дает? Сколько оно отдает мне и сколько себе оставляет? Поэтому очень легко понять эту суть, что как Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что Бог не смотрит, сколько вы ему отдали. Он смотрит, сколько что? Вы оставили себе. Сколько себе оставляет живое существо? Этих плодов. И так мы привязаны к многим вещам. Мы не думаем, как удовлетворить гуру. Мы все время говорим, что мы хотим, это все ради удовлетворения гуру. Мы лечимся ради удовлетворения Кришны, там то, все делаем. Но как только мы все это достигаем, мы сразу стремляемся наслаждаться этим. Мы боимся, нам страшно умереть. Кришне, в общем-то, важно не наше тело, а что важно? Сознание, сознание. И тело лишь инструмент. Поэтому мы видим, как духовный учитель может написать письмо. О, как ты удачлив, ты так сильно заболел. А кто-то говорит, да как же удачлив, я должен лечиться, несомненно, для гуру. Я поеду сейчас пузо свое лечить, там свой глаз лечить, нос, там ухо, там что-то еще лечить. Мы можем ошибиться. Духовный учитель может написать письмо. О, как здорово, у тебя рак. Как здорово, ты такой удачливый. Сейчас ты можешь полностью всем продемонстрировать, что такое сознание Кришны. Сконцентрируйся на играх Господа, то все. Отрешись там от всех этих тела, это источник невежества. Получи духовное тело. Ты что, у тебя сейчас так, я даю тебе свои наставления. Ты самый удачливый из нас, из всех. И живое существо может быть в шоке. Поэтому говорится, что все думают, что гуру должен благословлять на богатство, на ситхи, на какое-то положение, на господство. Но никто не знает, что гуру благословить может совершенно наоборот. Пусть у тебя не будет ни одной способности, ни одного таланта. Пусть у тебя денег не будет, ни гроша. И пусть ты всегда остаешься в подчиненном состоянии. Всегда ниже соломы валяешься на дороге, чтобы ты был. Чтобы у тебя ни черта не было. Он воду пил из-под крана. Больше ничего. Вот хлеб иди вон. На рынке пой, Харе Кришна, тебе, может, кусок хлеба подаст или в глаз даст. Зависит от меня. Вот я что хочу, чтобы ты в каком состоянии был. Чтобы ты полностью предался. Но живое существо, оно интересуется историями Брахмы Судамы. Почему? Потому что Брахман Судама получил все. Поэтому живое существо на какое-то время делает, изображает из себя отречение и ждет. Но когда же он, как Судама, мне выкатит? Но Судама не ждал. Вот в чем разница, почему ему выкатили. Потому что он не ждал, у него не было такого мотива. Но нам так нравится история Брахмана Судамы. Очень нравится. И мы тоже сидим, все от всего отреклись. Жена говорит, иди работай. Не надо никакой работы, не буду работать. Что работать, все есть. Хлеб есть, помидоры есть, воздух есть, огурцы есть. Зачем работать? Брахман Судама не работал. Он воспевал, мы будем воспевать. И ждать в сердце, когда же Кришна за это нас увидит, что мы не работаем, ни черта не делаем. Все ему отдали специально. Ну, давай, ну. И что-то не дает. Значит, надо ждать терпения, кшаму надо развивать. Терпи, скоро воздастся нам. Ничего не будет. Потому что вы идиот. Если вы настроились на это, вы идиот просто. Ничего вам не дадут. Никто не даст. Потому что у Брахмана Судамы не было такого мотива. Брахман Судама считал последним делом так мотивировать. Он думал, нет, я просто живу так, как хочет Кришна. Ничего мне не надо, потому что я уже счастлив тем, что я могу помнить о нем. Я могу помнить о нем. Я могу любить его. Я могу воспевать его святое имя. Мне больше что еще надо? Ничего не надо. Не мало ли, что там жена этого не понимает и дети. Они потом поймут со временем. Мне уже все достаточно. У меня все есть. Что у меня есть? У меня есть это чувство к Кришне. И я боюсь его чем-то осквернить. Попросить что-то, это осквернить это чувство. Как друг. Один, допустим, друг не очень состоятельный, а другой богатый. И этот несостоятельный друг приходит и говорит, дай денег. Почему он никогда не просит денег у своего богатого друга? Потому что он подумает, ну наша дружба же не в деньгах. И он стесняется попросить денег у своего друга богатого. Почему? Он думает, это обязательно испортит наши отношения. Там появятся отношения на деньгах. Так и Брахман Судама. Кришна был его другом, и он не хотел осквернять эту дружбу. Лично мне это чувство знакомо. У меня есть богатые покровители, которые предлагают деньги, все. Но я не хочу у них просить, мне стыдно. Как же тогда осквернятся наши отношения? Они будут думать, у него отношения из-за денег со мной. Брахман Судама думал, Кришна может подумать, что я с ним все эти дружбы вожу только из-за того, что он источник Лакшми. Ой-ой-ой, нет, я не хочу такой дружбы. Или как тот вор, который украл камень, пришел своровать. И он сказал, возьми, я-то думал, ты друг, а ты вот ради чего, оказывается, действуешь. Вот что Брахман Судама мотивировал. Но это невозможно имитировать. Почему? Потому что у него были эти чувства. Он с детства общался с Кришной. В Гурукуле вместе они учились, там, сям. Это означает, когда человек с детства слышит святое имя, игры Кришны. Постепенно развивается у него это состояние. И когда они стали взрослыми, уже Кришна ушел в Двараку, женился там, Брахман Судама женился. Они стали взрослыми. Грехасхи были. И Брахман Судама все равно так был настроен. Что дружбу нельзя осквернять ничем. Сакьям называется. Есть 9 форм преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасвам, Арчанам, Вандану, Дасьям, Сакьям. Дружба с Господом. Эта дружба была, что я сам должен что-то отдать. И он взял этот последний рис, отдал ему. Последний рис, жена еще. И он сказал, вот тут моя жена. Тут, ну, что у тебя там такое? Он, выброшу сейчас. Он даже постеснялся. Он говорит, ну. И Кришна взял этот рис. Потому что дружба такая. Там был вкус этой дружбы, этой преданности. Не было ничего такого роскошного явства. И Кришна одел его очень хорошо, его вымыли, качали на качелях. Кришна качал его на качелях сам. Эти жены служили ему так, все было идеально. И когда он уходил, он сказал, пожалуйста, вот забери эту одежду, забери все. Я же приходил к тебе за чувством, за этими отношениями. Зачем мне эта одежда? Я себя чувствую неловко, как будто бы я пришел, чтобы одеться, чтобы что-то взять. Я пришел только с этим чувством, поэтому я и хочу уйти с этим чувством. Я так счастлив, мне ничего не надо. Прошу тебя, забери обратно все это. Потому что вот что в чем было счастье, что мы опять с тобой повидались, мы опять общались, я мог тебя видеть. Поэтому возьми все это, не надо. И он решил уйти так же, как и пришел. Только без риса. Рис ему Кришна не отдал. Он стал ему говорить, возьми это. Но рис я тебе не отдам. Обратно. Это для меня. Так нечестно. И он сказал, я получил. Все получил. И Кришна был как бы немного опечален, что... И Кришна чувствовал себя в долгу. Он не знал, ничего себе, он подумал, он так, какой мой друг. И он знал в его сердце, что в сердце у него нет этого. И когда Кришна убедился в этом, все. И когда Брахман Судама вернулся, там уже, и он был немножко смущен. Он был смущен, Брахман Судама был смущен. Он подумал, зачем же он это сделал? Ну ладно, что ж. И он стал смущаться, ему было стыдно, и он подумал, неужели у меня желание было где-то в сердце, чтобы я это получил? Он стал смущен. И говорится, из-за того, что он смутился, преданность его возросла, что в 10 тысяч раз. Получив все это, он был так смущен, что его преданность возросла в 10 тысяч раз. Это не то, что он подумал, и преданность его возросла в 10 тысяч раз, как мы думаем. Нет, он был так смущен, что его преданность выросла в 10 тысяч раз. Такие истории, мы думаем, мы знаем, 1000 раз слышали. Мы не понимаем их сути порой. Старые истории, мы говорим, мы 1000000 раз слышали. Но мы не можем проникнуть в их суть. Поэтому мы тоже чего-то отрекаемся и ждем, когда же нам дворец, так сказать, выкатят. Когда же нас в духовный мир заберут. Сейчас я все ему отдам, он меня в духовный мир, и там я уже оторвусь в духовном мире. В этой сварупе буду бегать там везде, так сказать, коров пасти там. Вообще будем наслаждаться. Наслаждаться буду. И это называется материальные представления о духовном наслаждении. Мы не можем даже представить, что такое наслаждаться духовно. Поэтому мы материально представляем. Я там бегаю с Кришной, там, Кришна, деревенская жизнь, там, по навозам пахнет, там. Там пахнет цветами. И мы материальные цветы, материальные отношения, все. И туда перелаживаем. Так сахаджи и думают тоже. Потому что нечего больше, мы ни по-другому не можем воспринимать это. Живое что думает, там объемся глобжамунов, там эти ладу будем есть, какать будут цветами, вообще. За сотни километров будут цветами пахнуть, как от этой от цветочной лавки. Вообще, как здорово, как же цветами. Все время всех любишь. Так люблю любить всех. Так вообще хорошо, тело не стареть, не надо мазаться на ночь там кремами, какие-то прыщики выдавливают. Как здорово. У нас материальное представление. Поэтому говорится, что мы в невежестве. Мы в невежестве все воспринимаем. Даже то, что говорят там о духовной жизни. И поэтому нам сложно выбраться. И поэтому говорится, что невозможно без милости гуру. Невозможно. Поэтому только тот, кто служит и своим служением удовлетворяет духовного учителя, только тот может снискать эту милость, получить это, бхакту каруню, его сострадание. И как, говорится, это не значит, что мы совершаем очень много греховных поступков и тем самым привлекаем духовного учителя. И духовный учитель думает, он совсем уже спился, так сказать, совершенно. Он совсем, так сказать, скололся, так сказать, совсем прелюбодейничался. Уже мясо у него со всех дырочек торчит. Надо его спасать. Я так чувствую сострадание к нему. Кто же его спасет, кроме меня? Нет. Сострадание гуру может вызвать только тот, кто что пытается, наоборот, этому следовать. Показывает свое желание, что я прямо для меня это вопрос жизни и смерти. Я так хочу, он показывает свое желание противоположно. И гуру говорит, я все понял. Это личность достойна сострадания. И начинает нам сострадать. Он не будет нам сострадать, если мы будем так себя вести, наоборот, противоположно. Поэтому мы должны понять это. Вот почему ученики следуют чему-то. Они хотят показать духовному учителю, что они хотят получить это сострадание, его милость, эту каруню, бхакта-каруню. Сострадание преданного. Не сострадание просто какого-то тела, а сострадание преданности. Поэтому говорится, результатом сострадания в сердце живого существа, вернее, причиной сострадания к другим живым существам, бхакти в его собственном сердце. Только потому он способен сострадать, потому что у него там бхакти, у него нет там сентиментов каких-то. Там не кама, там бхакти. Есть кама-шакти, есть бхакти-шакти. И вот тогда, когда мы сострадаем так вот всяким нищим, там, ребенку сострадаем, там, это кама. Это не сострадание, это жалость. Поэтому Кришна сказал: вырви из сердца эту недостойную жалость, к свою каму, вожделение. Вырви из сердца эту недостойную жалость. И мы всех жалеем, ходим. И эту свою жалость похотливую называем как? Сострадание. Как будто бы это сострадание. Ахимса. Ахимса или что там. Нет, говорится, это дживахимса. Дживахимса. Причинение вреда другим живым существам. Мы хотим быть благодетелями. Хотим немножко Богом побыть, поэтому их благодетельствуем. Зависть. Итак, все эти истории Брамана Судамы, сапожников, там вот мы слушаем десятилетиями, но мы не всегда понимаем этот мотив. И говорится, мотив становится нам ближе, когда мы соприкасаемся с этим. Сами действуем таким образом, тогда нам понятно, что чувство. Мы начинаем понимать потихоньку на разных уровнях, что чувствовал он. Был ли он рад, что ему дали дворец, или он был смущен? И что за фраза, что когда ему все это дали, преданность его возросла в 10 тысяч раз, разве мог он обрадоваться материальному богатству? Он был смущен. Был смущен, и это было результатом того, что преданность его усилилась только. Он был смущен. Смущены ли мы? Нет. Мы так, что мы делаем? Ложное смирение проявляем. Ой, да зачем? Да что? Знаете, как вот иногда человек... смущен. Потому что мы все достойные люди. Мы считаем себя достойными. А сюда он был смущен. Он подумал, я, видимо, такой негодяй, что люди меня прославляют. Я такой негодяй, видимо, что мне кто-то что-то дарит, все время что-то дает. Я их вынудил на это. Как Рупа Госвами говорит, там, от тигров закрывал Кришна его, санатну, когда он повторял, вернее, тигров отгонял флейтой. А Шримати Радхарани своим сари там делал ему тень. И Рупа Госвами ругал, он говорит, ты почему так себя ведешь? Ты как так себя ведешь, что вынуждаешь на это? Это они были, они смущены, преданные смущены, когда Бог что-то для них делает. Они смущены. Они думают, о, это и есть мой материальный мотив. Фу, какая же это преданность. Вместо преданности я получил это. Я не испытываю любви к Богу. Я просто сейчас так счастлив, потому что Бог просто удовлетворил мое эгоистическое желание. Так в чем же я счастье ищу? В преданности, в любви или в удовлетворении своих чувств? И преданный начинает страдать. Он смущен. Он смущен своим эгоизмом, смущен своими плохими качествами, смущен своей нечистотой. Как этот вор, он был смущен, когда Кришна отдал ему камень. Он был смущен. И преданность его также возросла в 10 тысяч раз. Как Судама был смущен, когда получил весь этот дворец, так и он сказал, зачем ты это дал? Меня же ты интересуешь, ты что? Ты думаешь, что я ради этого? Возобери. Да вообще, ты что? Да мне только это нужно. Он был смущен, поэтому его преданность возросла. Он стал доказывать свою преданность в 10 тысяч раз сильнее. Этот вор стал в 10 тысяч раз больше объяснять Кришне, как он его любит. Испуг у него, страх появился потерять Кришну, поэтому преданность усилилась. Так же и у Судамы. Ему стало стыдно, он был смущен. Итак, когда душа окутана пеленой гуны невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Богу, Господу Васудеве, то есть ко мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном мире, в материальном теле. Хари Кришна.